14. Адмирал Николай Печерский устало сомкнул уставшие веки, расслабляясь, но задремать ему не удалось. Спустя минут 15 громко пропищал коммутатор, оповещая о входящем звонке. Звонил его помощник, который с радостью доложил, что спецоперация на Титане вошла во вторую фазу. Это значило, что в отдельных областях планеты началась зачистка террористов после массированных точечных ударов по складам и объектам военной инфраструктуры, как и планировалось в самом начале. Звездный флот не отходил от графика, что заметно радовало. У адмирала на Титане воевали оба сына, поэтому он взял это дело под свой личный контроль и велел докладывать о ходе спецоперации каждые 2 часа. Хотя он знал, что с Сетом и Сигурдом ничего не случится в силу их происхождения, все же волнение за них у него присутствовало, как у любого нормального отца. Сигурд быстрым шагом шел на мостик, чтобы доложить адмиралу об уничтожении крупного склада боеприпасов, когда его догнал брат. Они не виделись пару недель, и как только встретились в тесном коридоре звездолета, то, конечно же, поприветствовали друг друга и крепко обнялись. Тогда между ними еще не пролегла непреодолимая тень вражды, но ее зачатки уже начали прорастать в сердце младшего брата, Сета, когда он слушал речи старшего, Сигурда, говорившего о миротворчестве и величии человеческой расы. В отличие от него, Сет никогда не питал радужных надежд насчет людей. Они были ему просто неприятны, и корни причин, по которым он испытывал такое подсознательное отвращение к человечеству, следовало искать в детстве. Сколько старший брат не пытался убедить его в абсурдности таких убеждений, Сет все равно стоял на своем. «Мы были детьми», — рассуждал Сигурд. «Ты не можешь со стопроцентной уверенностью сказать, что именно тогда видел. Мама погибла во время теракта, как и многие тысячи, миллионы людей». «Сет. Нет. Она не погибла». С яростью протестовал он. «Люди забрали ее и спрятали где-то. Я прекрасно помню, что именно видел. Странно, но мы ведь оба были там. Почему ты отрицаешь такие очевидные факты?» «Да потому, что они выглядят как абсурд. Ты утверждаешь, что ее забрала машина, которую послали люди, и...» «Именно. Помнишь, там был человек?» «Я уверен, что он имел какое-то отношение к ее похищению. У тебя паранойя. Та машина, нависшая над Гелиосом, была всего лишь оружием. Она никого не забирала, а только обстреливала город. Кто ее тогда создал? На этот вопрос у меня нет ответа. Ты же знаешь, ответственных за это чудовищное преступление так и не нашли». Но Сет не унимался. Он мучил отца расспросами, но Николай отвечал ему так же, как и старший брат. Глубокая рана в его душе, вызванная потерей жены, зарубцевалась за столько времени, но продолжала болеть. Она была словно фоном, на котором развертывалась его дальнейшая жизнь, уже без Кибелы. Она пришла как чудо в его судьбу, озарив ее неземным светом, и также внезапно ушла, оставив после себя не только горечь, но и то великое, ради чего и следует жить, новую жизнь. Почти 10 лет, что они провели вместе, оказались мигом. И так хотелось продлить то счастливое время еще хоть на месяц, неделю, минуту. Но у смерти не выкупить даже мимолетной секунды. Нет, она не умерла. Она не могла умереть. Ее невозможно было убить. Кибела ушла туда, откуда и пришла, в свои темные владения за пределами Вселенной, куда для человека путь был закрыт. Постепенно Печерский смирился с тем, что потерял ее навсегда. Первые годы после ее исчезновения он еще эгоистично надеялся при каждом полете натолкнуться на аномалию пространства, которая в прошлом оказалась для него дорогой к счастью. Но потом он вспоминал своих маленьких сыновей и с ужасом понимал, что если такой разлом действительно еще раз возникнет на его пути и поглотит корабль, то тогда его дети останутся совсем одни. Нет, их он бросить не мог. Они были единственным, что у него осталось от той великой любви, которую ему посчастливилось испытать в этой жизни. Он прикоснулся к божественности, к непознанному, к тому высшему и величайшему, что гораздо больше, чем просто любовь, больше, чем само существование, глубже, чем истина. Печерский много лет пытался найти ту мразь, которая активировала гигантского робота, но искать человека, толком не запомнив его лица, еще и не зная ни его имени, ни фамилии, было проблематично. Николай ходил в бюро расследований и давал показания, как очевидец. Он упоминал о том человеке, который якобы запустил ту ужасную машину, уничтожившую европейский мегаполис, но при попытке составить его фоторобот не мог дать точного описания его внешности. По ночам, в приступах бессильной злобы, капитан молотил кулаками по стене, пытаясь выместить свой гнев на камне, а потом, когда его наваждение достигало максимума, вскакивал в холодном поту, садился за компьютер и начинал пролистывать миллионные базы данных людей, надеясь отыскать знакомое лицо. Хотя капитан не был уверен, что узнает его, как только увидит. С должностью адмирала Звездного флота у него появилось гораздо больше возможностей для поисков, но все оказалось безрезультатно. Тот человек неуловимо канул в лету, не засветившись ни на одной из камер. И даже достать записи с них оказалось невозможно, учитывая катастрофу, произошедшую в Гелиосе. Все записи, которые были сделаны до нее, оказались утрачены. Со временем Печерский начал сомневаться, был ли тот человек реален, или его мозг придумал его, чтобы хоть как-то рационально объяснить те сверхъестественные события, произошедшие в тот день. Но Сет его тоже видел. А вот Сигурд был не уверен, из чего Николай сделал вывод, что они с младшим сыном могли видеть двух совершенно разных людей. Сет и Сигурд не знали, кем на самом деле была их мать. Кибела просто не успела им рассказать, постоянно оттягивая этот разговор. А Печерский решил, что им вовсе ни к чему знать подробности его знакомства с их матерью, и чтобы не травмировать еще больше детскую психику, и так пережившую тот страшный теракт и гибель матери, он предпочел молчать. Время шло, сыновья выросли, а он все никак не мог заставить себя рассказать им правду. Он не находил слов, чтобы описать все то, что пережил тогда во мраке, когда, не раздумывая ни минуты, бросился спасать Уран. Что от нее изменится? Оправдывал он себя. Кибела все равно не вернется и не воскреснет. А ребята, если не станут считать его сумасшедшим, то точно не поймут того, что он попытается им рассказать еще и не дай бог. Начнут считать себя в чем-то ущербными по сравнению с другими людьми, либо наоборот, возомнят себя всемогущими и имеющими превосходство перед человеческой расой. Так ли это было на самом деле, и насколько им передались божественные способности матери, если вообще передались, Печерский предпочитал не задумываться. Они никак не проявлялись. Сыновья росли обычными детьми и, повзрослев, не обнаруживали в себе никаких суперспособностей. Но в глубине души адмирал понимал, что Сигурд и Сет просто по определению не могли быть обычными людьми, и когда-нибудь они, хоть частично, но покажут свою истинную божественную сущность. Ведь не могло же оказаться так, чтоб Кибела ничего не оставила им, кроме своих красивых жемчужно-серых глаз, в которые молодой капитан когда-то влюбился без оглядки. Нет, он признался им только перед самой смертью, устав носить этот груз в себе. На тот момент Николаю исполнилось 72 года. Словно предчувствовав скорый уход, он рассказал сыновьям обо всех подробностях своего знакомства с их матерью, а также о том, что ему действительно угрожал один человек, которого послали таинственные кремниты, то ли секта, то ли чужеродная раса, живущая на Иридиуме, но сам Печерский. Уже будучи адмиралом, неоднократно бывал на этой планете, мало того, он инициировал в колонии поселенцев грандиозную проверку в рамках все того же расследования терактов в Гелиосе. Но не нашел на Иридиуме ни злоумышленников, ни каких-либо свидетельств другой формы жизни, ни следов таинственного культа. Таким образом, он убедился, что никакого заговора среди людей вокруг Кибелы не было, и в том, что с ней случилось, возможно, была виновата какая-то иная, неподвластная осознанию разума сила, которая и отправила ее назад, за пределы Вселенной. Сердечный приступ застал адмирала на рабочем месте. Его неожиданный уход, конечно, стал трагедией для Сета и Сигурда. Старший брат к тому моменту уже стал капитаном, а младший покинул Звездный флот и начал строить карьеру в политике. То, что рассказал перед смертью отец, шокировало обоих, но для Сета стало последним и решающим подтверждением того, что его картина мира, которую он построил, основываясь на событиях того страшного дня теракта, являлась самой правдивой. Сигурд же воспринял рассказ отца скептически, однако как он мог объяснить силу, с каждым годом медленно пробуждающуюся в нем? Та непознанная мощь текла по венам, будто расплавленный свинец, воспламеняя его разум и заставляя его воспарять над миром, осознав всю его примитивность и убогость. Сигурд подавлял в себе эти мысли и ни слова не говорил о них брату. Сет же, напротив, из-за них и пошел в политику, считая себя тем, кто вправе повелевать всем космосом. Он всерьез задумал стать императором. Противоречия между братьями стали возникать все чаще. Их сила, начавшая пробуждаться в них по достижении ими 33-летнего возраста, только способствовала их разъединению, потому как взгляды на жизнь и мир у братьев оказались, к сожалению, совершенно противоположными. Но Исай, глава культа кремнитов, тот самый Исай, в далеком прошлом предотвративший вселенский апокалипсис в лице Кибелы, мудро рассуждал, что раз создатель машина оставил сыновей темной матери во вселенной, значит знал, что они не представляют сильной угрозы. Избранный, превратившийся в почтенного, умудренного опытом пожилого мужчину, давно уже не жил на Иридиуме. Он переселился на другую планету, открытую кремнитами лишь для него, но все время продолжал наблюдать за событиями на Земле, будто инстинктивно предчувствуя угрозу, которая могла поджидать человечество в любой момент. Семена тьмы Великой Матери Кибелы прорастали медленно, но неумолимо. И одной лишь судьбе было ведомо, во что в итоге они прорастут, и какая участь постигнет мироздание.